Солдатам-красногвардейцам повезло больше. Успевшие переодеться в цивильное платье, благо, награбленного у обывателей барахла хватало, они в большинстве случаев оставались неопознанными. Зато морячков маскарад не спасал, узнавали издалека по специфической вихляющейся походке, и пощады им не давали. Впрочем, их в городе оказалось на удивление мало. Дело в том, что постоянная стоянка кораблей находилась в Кронштадте и основная масса моряков находилась именно там, отнюдь не жаждая перебраться в Петроград. Зачем ехать в город, охваченный голодом, когда на военно-морской базе всего достаточно? Относительно, конечно, но по сравнению с Питером, молочные реки с кисельными берегами. Красногвардейские казармы успели опустеть, разочаровав мстителей, а те, что были заняты латышскими стрелками, восставший народ обходил стороной. Хватило одной неудачной попытки взять их. Ощетинившись штыками и пулеметами, оплот пролетарской революции не собирался отдавать свои жизни задешево. Тем более с ними находилась и часть большевистского руководства из числа наиболее твердолобых. Зато в остальном, пляска смерти, достойная кисти великого Гальбейна, длилась всю ночь. Лишь под утро город утих, а с восходом солнца в Петроград поспешно наведенным трем понтонным мостам вошла первая из царских дивизий. Честь стать комендантом освобожденного города император предоставил Дроздовскому, и звонкое пение труп вкупе с неумолчным мерным рокотом барабанного боя известило жителей, что пришло долгожданное время мира и порядка. Уже к полудню солдаты патрулировали по всему городу, предотвращая попытки грабежей и нещадно расстреливая мародеров на месте. Но главное, отовсюду, где останавливались солдатские роты, неслись дивные ароматы горячей еды. Полевые кухни включились в работу сразу и приступили к раздаче пищи народу. Глядя на изможденные от голода лица жителей, обычно хладнокровный и невозмутимый Михаил Гордеевич, сняв очки, принялся вытирать глаза носовым платком, сконфуженно жалуясь на усталость. А когда вытер, отдал распоряжение, чтобы командиры полков и батальонов обеспечили работу пунктов раздач на всю ночь, не прекращая до следующего вечера. С латышскими стрелками, забаррикадировавшихся в казармах, покончили в первый же день. Притом не просто жестко, но жестоко. После увиденного щадить генерал никого не собирался. К тому же его настрой совпадал с последними рекомендациями Голицына, полученными еще перед вступлением в город. «Порой нужна запредельная жестокость», — открытым текстом сказал Виталий, — «для наглядности. Полагаете, иначе нельзя? Можно, но нецелесообразно. Будущие потенциальные революционеры должны воочию увидеть, что с ними учинят после новой попытки поднять мятеж. А эта чухонь — самый подходящий материал для показательной расправы». Помнится, Серафим Саровский, столь высоко ценимый покойным императором, говорил, что любовь выше закона, милость выше права, а прощение выше справедливости, осторожно заметил случайно заглянувший в это время к ним Шавельский и вопросительно посмотрел на Голицына. По счастью, император Алексей, не Серафим Саровский, и для него жизнь одного своего солдата стоит больше, чем десятка тысяч латышей, возразил Виталий, повернувшись к Дроздовскому, невозмутимо подытожил. Посему, Михаил Гордеевич, казармы, в плотное кольцо, через каждую сажень по пулемету, на случай попыток прорваться, пушки напрямую наводку, и, словом, не мне вас учить. Однако мы, хотя бы ради приличия, должны поначалу предложить им сдаться, покосившись на местоблюстителя патриаршего престола, смущенно напомнил тот. Само собой, невозмутимо согласился Голицын, но безо всяких условий, чтоб руки у судей оставались развязанными. Только безоговорочная капитуляция, и времени на обдумывание дать 5 минут, не больше. Далее, а если они все-таки успеют сдаться, вновь встрял Шавельский. Это вряд ли, хмыкнул Виталий, хорошо зная подлинную причину их небывалой стойкости. Но если вдруг, тогда, как водится, решать военно-полевому суду, особо отличившимся, веревку на шею, остальным, каторжные работы лет на 10, будут хорошо трудиться, государь амнистирует раньше. Вообще-то их распропагандировали в свое время большевики, посему вина на них лишь косвенная, предпринял последнюю попытку местоблюститель, не спорю. Но как вы считаете, игроку на ипподроме, поставившему не на ту лошадку, деньги вернут? То деньги, вздохнул Шавельский. Принципиальной разницы не вижу, отрезал Виталий. Не следовало ставить на жаке в красном, он смягчил тон и, повернувшись к генералу, добавил, если претит душе, я понимаю, вы же не палач, назначьте пулеметчиками и вардбатареи добровольцев. Думаю, таковых найдется предостаточно. А как быть с Петропавловской крепостью? Там же заложники. Вам остального города за глаза. Крепость оставим за Слащевым с преданием ему, согласно плана, пехотного полка для отвлекающего штурма. Хотя тут, отец Георгий, я с вами соглашусь. С Петропавловкой лучше всего покончить миром, иначе праздник окажется омраченным. Инструкции Голицына Дроздовский выполнил в точности. Выждав ровно 5 минут после предложения о сдаче и получив отказ, он махнул рукой артиллеристам-добровольцам, давая понять, что можно приступать к обстрелу. Пророчество светлейшего князя сбылось на все 100, желающих вызвалось больше, чем достаточно, пришлось отбирать. В числе прочих право командовать одной из батарей выпросил у генерала наполовину седой, невзирая на свои 23 года, штабс-капитан. У него, как и у остальных, был особый счет к латышам. 2 брата юнкера из Алексеевского артиллерийского, поверивших честному слову большевиков и сдавшихся, а затем расстрелянных. О них штабс-капитан узнал, когда в составе одного из дроздовских полков вошел в Москву, а сутками позже ему рассказали о гибели 12-летней сестры, которую, нет, латыши ее не убили, отпустили, натешившись, и умерла она сама спустя 3 дня, но уж лучше бы сразу к стенке. Тогда-то и побелела его голова, и вскоре раздался его хрипловатый голос, наполненный безумной яростью и в то же время дьявольским весельем от предвкушения долгожданной мести. По чухонскому оплоту большевизма, огонь, белый флаг, наспех состряпанный из простыни, показался из окна спустя 5 минут, но провисел недолго, очередной снаряд угодил именно в него, а какому-то фельдфебелю, обратившему на полотнище внимание и решившему доложить об увиденном капитану, тот яростно ответил: «А я его не видел, и впредь с подобными пустяками попрошу ко мне не обращаться». Фельдфебель вздрогнул, уставившись на его обветренные, потрескавшиеся губы, на стекающую с них на подбородок кровь, и в страхе отшатнулся. «Дык про флаг я так, сдуру ляпнул, господин штабс-капитан», — смущенно пробормотал он. «Помстилось мне, не иначе», и вновь метнулся к своей 6-дюймовке. А штабс-капитан продолжал командовать батареей после каждого залпа, мстительно улыбаясь, еле слышно шептал: «Замашу, за крокодилов 29, замашу, за крокодилов». Поняв, что пощады ждать нечего, спустя полчаса чухонский оплот большевизма пошел в атаку. Больших надежд не питали, но авось кому-нибудь да повезет прорваться. Однако густо расставленные пулеметные расчеты тоже имели особый счет, не повезло никому. А вот с Петропавловкой оказалось гораздо хуже, хотя Голицын отыскал отменных переговорщиков, для того, чтобы попытаться разрешить дело миром. Для этого он, едва поступило сообщение о начавшемся мятеже, заглянул в клуб философов, как Виталий про себя окрестил комнату, где председатели делегаций были вновь погружены в очередной диспут. На сей раз он касался исключительно важного вопроса, что является насильственным присоединением захваченных во время гражданской войны территорий, а что их освобождением. Послушав 5 минут и восхитившись глубиной доводов одного и остроумием другого, он, не без легкого сожаления, встрял в разговор: «Мне жаль прерывать вас на самом интересном месте, но придется», — с улыбкой сказал он мгновенно насторожившемуся Радеку, за спиной которого находились еще несколько членов делегации. Эдакая группа поддержки. Обстоятельства резко изменились. В городе вспыхнул народный мятеж, а потому переговоры придется прервать. Я уже вызвал конвой, но вы не имеете права нас арестовывать. Придя в себя от столь неожиданного сообщения, завопил какой-то седоватый господин. Спустя 2 секунды к нему присоединились остальные, засыпая Виталия разнообразными примерами из времен Древнего Рима и Греции, и поучая, как следует вести себя с парламентерами, коими они по сути являются. На сей раз даже помалкивавший Виленкин смотрел на Голицына с легким укором, мол, и впрямь так не поступают. Голицын молчал, дожидаясь, пока спадет первоначальное возмущение, а затем с легкой линцой в голосе негромко произнес: «Вы меня не поняли, господа. Конвой предназначен для вашего сопровождения обратно. В городе он вас отпустит на все 4 стороны, притом с преогромным удовольствием. Посему об аресте не может быть и речи. Его, чтоб вы знали», он сделал многозначительную паузу и продолжил: «заслужить надо», и вышел. А спустя всего 1/2 часа к нему не вошел, ворвался перепуганный Радик, сопровождаемый улыбающимся Виленкиным, и прямо с порога выпалил: «Вы не договорили, ваша светлость, мы готовы к нашему аресту». чем мы можем его заслужить. Ишь ты, даже титул мой припомнил, усмехнулся Голицын. Значит, окончательно созрел, а вслух не произнес, как топором отрубил. Петропавловка. Освобождение заложников. Срок – сутки. Радик задумался и неуверенно протянул. То есть вы доставите нас туда? Я правильно понял, и в глазах его что-то промелькнуло. Так, на миг, но Виталию хватило. Только не вздумайте считать, господин хороший, что, укрывшись за надежными стенами крепости, вы окажетесь в безопасности более чем на сутки. Помните, в случае отказа сдаться мы, невзирая ни на что, начнем штурм. Людей терять понапрасну генерал Слащев не намерен, так что поначалу последует артобстрел. И я сомневаюсь, что вы и прочие представители делегации уцелеете в этой каше из обломков стены и останков погибших. Снаряд он, знаете ли, не выбирает, кто бандит-уголовник, а кто идейный борец за счастье всего угнетенного человечества. Для него, впрочем, как и для меня, разницы нет. Так что будьте уверены, все поляжете, дружненько. Тем же вечером делегаты были доставлены к берегу Невы и отвезены на лодках к комендантской пристани. В особой папочке, адресованной коменданту крепости, которую уныло прижимал к груди Радик, был белый лист. На нем Слащев аккуратным, почти каллиграфическим почерком, начертал короткий ультиматум. Текст он бесцеремонно позаимствовал у Суворова, некогда отправившего точно такой же туркам перед штурмом Измаила. 24 часа, воля, первый выстрел, неволя, штурм, смерть. Это был своего рода кнут. Пряник таился в другом тексте. Дело в том, что Виталий исхитрился наспех составить фиктивный договор между ВЦИК, который, якобы, представил соответствующие полномочия делегации в лице Радика и прочих, и Регинским советом. Согласно ему, в обмен на заложников, охране равно как и гарнизону крепости, предоставлялась свобода и беспрепятственный пропуск в любую из стран на их усмотрение, включая нейтральную Швецию. Казалось бы, все должно пройти без сучка и задоринки, не самоубийцы же они. Но надежды Голицына поугасли, когда поутру из Невских ворот крепости вышли пятеро латышей. Один, в середине, высоко держал перед собой красный флаг, а остальные подталкивали штыками винтовок Карла Радика и еще четырех человек из его делегации. Вид у них был плачевный, но хуже всего выглядел человек в рясе. Разутый он и вовсе еле плелся, бесцеремонно подгоняемый конвоирами. Стало понятно, попытка уговорить латышей не удалась. Увы, Яков Александрович, мы сделали с вами все, что от нас зависело, но этого не хватило, грустно заметил подавленный Голицын. К сожалению, как говорили древние, финита ля комедия. Но Слащев был явно иного мнения. Напряженно всматриваясь куда-то влево, он бесстрастно возразил: а мне кажется, что для нас с вами все только начинается, и далеко не комедия. Скорее уж, не договорив, он протянул руку, указывая Виталию на неспешно приближающийся к Петропавловской крепости со стороны Васильевского острова эсминец, на мачте которого гордо развивался красный флаг. Следом за ним был отчетливо виден еще один, а вдали показался третий. «Сколько же их?» – вырвалось у Голицына. «Я полагаю, не менее пяти», – невозмутимо предположил генерал Яша. «А может и все 10». Меж тем носовые орудия идущего первым забияки недвусмысленно повернулись в их сторону. Бежать смысла не имело, поскольку ближайшее укрытие располагалось метрах в 100, все равно не успеть. «Жаль», – задумчиво произнес Слащев. Вторую фразу он произнести не успел. Глава 20. Счастный. Еще задолго до вспыхнувшего восстания, когда составили предварительный план взятия Петропавловской крепости, Яков Александрович, не церемонясь, назвал его чепухой на постном масле и Филькиной грамотой, мол, лишь людей без толку положим, а заложников все равно успеют расстрелять. Я понимаю, что мои люди в отвлекающей атаке на комендантскую пристань участвовать не станут, и Невские ворота штурмовать тоже не им, но у латышей на всех пулеметов хватит, в том числе и на моих орлов, которые станут переправляться со стороны Кронверкского пролива. Отборный народ и весь без толку поляжет. Жалко, и он вопрошающе посмотрел на Голицына. А предварительный артобстрел? Растерянно спросил он. Яков Александрович иронично хмыкнул. Я тут на днях одного генерала от кавалерии отыскал. Некто Владимир Николаевич Никитин. В недавнем прошлом чуть ли не самый последний комендант оной крепости. Знает ее лучше, чем отче наш. Словом, имел возможность детально проконсультироваться. Вывод напрашивается неутешительный. Прокус нашего артобстрела никакого. Как ни гвозди, они меньше половины уцелеют. У внешних стен, да будет вам известно, толщина более 11 аршин, да у внутренних без малого 3.30. Отсидятся, после чего и накроют штурмующих. Благо, тени в чистом поле, в лодках сидеть будут, за бугорками с кочками не спрятаться. Для пулеметчиков раздолье. Ну и далее, внутри самой крепости, тоже повозиться придется немало. За то время, что штурм продлится, он их заложников можно не по одному разу расстрелять. Вот так-с и Слащев развел руками. А делать-то что, сами ведаете, латыши, народ упертый, с ними иначе надо. Деморализовать бы их как-то. Так ведь мы им вначале жизнь пообещаем, жизнь и свободу. Может, вообще обойдется без штурма. Может, согласился Слащев. Однако древняя мудрость гласит, надейся на лучшие, а готовься к худшему. Они могут нам не поверить, даже скорее всего. Помнит, поди, как они сами юнкерам в Москве такое же сулили, после чего, а человеку свойственно судить по себе. К тому же и слухи про их распятие, наверное, тоже не забыли, которые мои ребятки по Москве запустили. Есть соображение, Яков Александрович виновато вздохнул. Если бы, Голицын призадумался, а если они услышат предложение о жизни и свободе от своих, от большевистского руководства, куда ни шло, тогда шансов и впрямь побольше, но не намного. В идеале к ним бы пяток кораблей подпустить, чтоб окончательно поняли, крышка им, поскольку и балтийцы на нашу сторону перешли. Это уже из разряда чудес, хмыкнул Виталий. И я о том же, невозмутимо подтвердил Слащев. А они, увы, не по моему ведомству, и как-то искоса посмотрел на Голицына, но вслух не произнес ни слова. Впрочем, и без того было понятно, от кого он их ждет. Голицын вздохнул, и этот туда же. Нет уж, выкручивайся сам. Хотя обнадежить стоит, вон как глядит. Авось поприбавится уверенности, а от него и прочие заразятся ею. И он пообещал, хотя в туманной форме. Ладно, попробую поколдовать на досуге, но честно оговорился, взяв в качестве примера маленького пожавки на сказки про Золушку. Однако обещать ничего не берусь. Я ж не волшебник, а только учусь. Как ни чудно, но Слащев, понимающе кивнув, мгновенно повеселел. На том разговор и кончился. А Голицын всерьез задумался о флоте. Корабли со своими могучими орудиями в перспективе и впрямь представляли немалую угрозу для штурмующих. Сочумевших от кокаина моряков станется шарахнуть прямой наводкой по городу, когда начнется баталия. Да, офицеров на них, кот наплакал, но унтеров, в том числе и баталеров, вполне хватит. То есть зарядить и пульнуть могут запросто и не раз. А выцеливать ничего не надо, лупи по площадям и шабаш. Посему я заботился разыскать нескольких моряков-черноморцев, перед которыми поставили задачу проникнуть в Кронштадт. Соответствующие легенды были разработаны со всей тщательностью. Им и предстояло распространить на кораблях агитлистовки, в которых красочно описывалось, что ныне светит балтийским братишкам в случае продолжения сопротивления, кое бессмысленно ибо. Далее шло подробное описание ситуации в стране, после чего предлагалось сложить оружие и явиться с повинной в указанные сроки. Причем основной акцент был сделан не на самих морячков, но на их родню. Мол, разумеется, государь в отместку не собирается карать их жен и детей, равно как родителей, братьев и сестер. В отличие от злобных большевиков, царь такими гнусностями не занимается. Но в те местности, где проживают их матери, отцы и прочие родственники, власти намерены отправить соответствующие извещения. И в них во всех подробностях расскажут, как матросы корабля, где служит их муж, сын или брат, выкалывали глаза офицерам и вырезали на их плечах кровавые звезды, как расстреливали их и сталкивали еще живых в прорубь, как мародерничали, обчищая карманы покойников и безжалостно отрубали пальцы, если не удавалось снять с них кольца и перстни. А в связи с тем, что основательного расследования царские власти ныне провести не в силах, виновниками в злодеяниях будут названы не только вожаки, но вся команда, так и отпишут на родину. Дескать, есть основания считать, будто они тоже принимали участие в оных расправах. И получится, что невзирая на разную степень вины, на всех них будет наложен одинаковый ярлык – убийца, изверг и палач, а вдобавок христопродавец и предатель русского народа, ибо своими действиями поддерживал партию большевиков, коя является тайной союзницей окаянной немчуры. С таким клеймом дорога домой им будет отрезана. А уж как дальше жить родне с такими ярлыками, как им смотреть в глаза односельчанам, пусть думают сами. Но царь справедлив и не пойдет на такое, если покаявшиеся предстанут перед его судом и выяснится, виновны они лишь в том, что по своему малодушию не воспрепятствовали творившемуся. Опять-таки вовремя осознали. А если вдобавок выдадут главных смутьянов, дабы следственная комиссия внесла окончательную ясность, кто же творил расправу над офицерами, то согласно государеву указу таковым и вовсе полагается полная амнистия. Голицын не считал, что все немедленно кинутся с повинной, но многие задумаются, уже кое-что, а некоторые станут колебаться, совсем хорошо. Найдутся и такие, кто ударится в панику и впрямь сбегут с корабля, еще лучше, поскольку прочие станут помышлять о том же, и когда придет время их непосредственного участия в обороне города, неизвестно, как повернется ситуация, как знать, очень может статься, что эти усомнившиеся не дадут самым буйным головушкам, которым нечего терять, накрыть Петроград залпами могучих 12-дюймовых корабельных орудий. И все-таки душа у Виталия оставалась неспокойна. Следовало предпринять что-то еще, повесомее. И тут сама судьба решила прийти на помощь. За окном показалась смутно знакомая фигура, идущая куда-то с котелком. Может, памяти не сработало бы, но судьба и здесь расстаралась. Морская форма мгновенно освежила его воспоминания, и Виталий понял, что надо делать. Вскоре к капитану первого ранга Алексею Михайловичу Щесному, назначенному после спасения кораблей и флота от немцев начальником морских сил Балтийского моря, сокращенно Нормарси, прибыл некий моряк-краснофлотец. Якобы жена капитана, Антонина Николаевна, попросила передать мужу необходимые для его больных почек лекарства. Обмана не было. В корзинке действительно находились лекарства, и их на самом деле передала супруга. А еще конверт, причем не запечатанный. Вдруг кто-то из комиссаров или чекистов проявил бдительность и велит показать, что в нем. Но даже если бы такое случилось, ничего подозрительного обнаружить им бы не удалось. Обычное письмо от Антонины Николаевны с ворохом бытовых подробностей и рассказом об успехах его детей, а в качестве доказательства несколько листов с наивными бесхитростными рисунками пятилетней дочки Галины и трехлетнего сына Левушки. Но самым неожиданным оказалось для Алексея Михайловича не эта нежданная весточка от супруги, а личность морячка. Именно его, своего верного вестового Алексея Панина, он в свое время отправил к императору с предупреждением о намерении большевиков отправить через шлюзы Мариинской системы дивизион миноносцев в район Волги. «Времени мало, ваше высокоблагородие», — предупредил Панин и торопливо рассказал Щесному, что делать с детскими рисунками, дабы прочесть на оборотной стороне письмо императора. «Ответа я лучше в коридорчике подожду, чтоб подозрений не вызвать. А ежели согласие на императорскую просьбу дадите, будьте покойны, семья ваша, кое в заложниках у большевичков, не пострадает. Мы их успели тайно на другую квартиру переправить, да еще двух человечков к ним приставили. Ежели что, в обиду не дадут». В послании Алексея II контр-адмиралу Щесному изъявлялась высочайшая монаршая благодарность за своевременное предупреждение о намерениях большевиков по переправке дивизиона миноносцев на Волгу. Но куда горячее Алексей благодарил за спасение Балтийского флота от немцев, за что Алексей Михайлович награждался орденом Святого Георгия IV степени с присвоением ему звания контр-адмирала. Получалось, император придал спасению кораблей гораздо больше значения, нежели предупреждению. И это несмотря на тот факт, что ныне флот находился в руках большевиков и мог сыграть весьма негативную роль во время штурма Петрограда. Отсюда Щесный сделал твердый вывод: государь является истинным патриотом, да и его регенский совет, вне всякого сомнения приложивший руку к тексту, тоже состоит из достойных людей, уже сейчас заглядывающие далеко в будущее. Ниже излагалось самое важное. Просьба царя всячески воспрепятствовать возможной отправке кораблей из Кронштадта в Петроград, будь таковой приказ последует. Более того, предлагался наиболее надежный и в то же время относительно безопасный для самого Щесного способ. Ознакомившись с ним, Алексей Михайлович удивленно присвистнул. Неведомый советник юного царя явно знал все подробности его карьеры, ибо план предусматривал то, что Щесный являлся отличным специалистом по связи, несколько лет преподававшим радиотелеграфное дело в минном офицерском классе. Был принят во внимание и его послужной список. Большая половина его должностей действительно так или иначе, вплоть до командования эскадренным миноносцем «Пограничник», была связана с минным делом. Спустя час, вызвав посланца, Щесный передал с ним незамысловатый набор продуктов и ответное письмо жене, а устно – ответ на царскую просьбу. «Рад служить своему государю. Благодарю за награду и сделаю все, что в моих силах. Через двое суток Алексею Михайловичу принесли телефонограмму от якобы петроградских властей. В ней говорилось, что в последнее время произошла подозрительная активизация немецких войск. Мало того, есть сведения, что немецкая эскадра, находящаяся в Гельсингфорсе, собирается в поход, направившись на восток. По всей видимости, кайзер вступил в предательский сговор с русским императором и вознамерился поддержать готовящийся штурм Петрограда огнем морских дальнобойных орудий. Следует обезопасить город. Щесный не был удивлен. Еще бы, долго рассказывать, но он сам устроил так, чтобы она поступила. И в Финский залив спешно вышли сразу 4 минных заградителя, за считанные дни устроив огромное по размерам минное поле на подступах к цитадели революции. Причем весьма вовремя. В военном руководстве большевиков тоже понимали значение флотской поддержки. Именно потому сразу после смерти патриарха в Кронштадт пришла срочная телефонограмма из Смольного. В ней содержался приказ немедленно выдвинуться к Петрограду. Линейным кораблям надлежало оставаться на рейде, не заходя в город, осадка не позволяла. Крейсерам встать у Стрельни и Красного села, а миноносцам и эсминцам зайти в устье Невы. Задача – высадить десанты из числа наиболее сознательных революционных матросов подле Васильевского острова и занять плацдармы между устьями Фонтанки и Мойки. Такое могло стать отнюдь непростой соломинкой, кое способна переломить хребет верблюда лишь в пословице. Многотысячный десант вкупе с могучими орудиями скорее можно было назвать увесистой оглоблей. Однако куда-то запропал капитан-лейтенант Настасьин, который отвечал за хранение карт минных полей и отмеченных на них безопасных проходов, в том числе и к Петрограду. Куда делся, поди пойми. Спешно организованные поиски результата не дали. Знал о том, где скрывается офицер, только Щесный, но его спросить никто не догадался. Оставалось единственное – выслать в Финский залив тральщики для разминирования. С ними тоже оказалось не все ладно. В основном все они были оставлены в Гельсингфорсе, либо во льдах у острова Ханка. Словом, в наличии имелись лишь запал, клюс и ударник, да и в тех изрядная нехватка личного состава. Вдобавок поле было поставлено с удвоенным количеством мин. Пришлось затратить целых 2 дня, чтобы проделать безопасный фарватер между смертоносными рогатыми чудовищами. Но к тому времени, судя по поступаемым в штаб Балтийского флота истошным телефонограммам, предпринимать что-либо было поздно, впору задуматься о себе. Тут-то и сказалось содержание листовок агиток. Подавляющее большинство моряков в зверствах и убийствах офицеров непосредственного участия не принимало. В революционных событиях тоже, вожаки в основном давно пребывали в Петрограде, вовсю пользуясь плодами своего героизма. Словом, народ призадумался всерьез. Вдобавок новоиспеченный контр-адмирал решил перевыполнить поставленную императором задачу. Искренне верящий в Бога, он отлично знал, кто именно ныне находится в Петропавловской крепости. Равно как и то, какое значение придают им большевики, не поскупившиеся выставить для их охраны батальон латышских стрелков. А еще он помнил о незавидной участи предыдущих заложников. Справедливо рассудив, что видимая поддержка императорских войск балтийцами должна как минимум изрядно подорвать боевой дух латышей, он приказал собрать личный состав 1-го и 3-го дивизиона эсминцев, свободных от вахт, и обратился к ним с проникновенной речью. Да, риск был и немалый. Алексей Михайлович мог надеяться лишь на свой личный авторитет, выросший за последние месяцы благодаря успешному ледовому переходу. Хватит ли его, кто знает. Ну да бог не выдаст, свинья не съест. Одного живем, все равно когда-то помирать придется, и неважно как, куда важнее, за что. И он, напомнив для начала морякам о перенесенных недавно совместных трудностях и невзгодах, которые были успешно преодолены ими, перешел к главному. Говорил четко и кратко, обрисовав ситуацию в Петрограде, после чего заявил, что теперь их будущая судьба в собственных руках, есть возможность уже ныне отчасти загладить свои прежние вины, и напомнил, что в Петропавловской крепости в ожидании своей участи томятся не какие-то там угнетатели, но божьи люди, включая самого патриарха, которые непременно окажутся расстрелянными, если... Слащев не произнес второй фразы, поскольку впервые на памяти Голицына утратил присущую ему невозмутимость. Было с чего. Миновавший Заячий остров, на котором располагалась Петропавловка, Забияка внезапно, совершая загадочный маневр, повернул к Иоанновскому равелину, миновал его и остановился поблизости от моста, не входя в Кронверкский пролив. Следующие за ним 5 эсминцев, Автраил, лейтенант Ильин, Азарт, Константин и Владимир отдали Швартовы со стороны Невы. Гавриил, шедший в арьергарде, окончательно замкнул полукольцо вокруг крепости, встав напротив Алексеевского равелина. Едва последний корабль остановился, как с его палубы взлетела зеленая ракета. Повинуясь условному сигналу, на всех семи эсминцах с мачт поползли вниз красные флаги, а буквально через пару минут над каждым кораблем гордо взвелись андреевские стяги. Едва произошла эта метаморфоза, как в следующую минуту жерла орудий, до того угрожающе устремленные в сторону набережных Петроградского и Адмиралтейских островов, принялись медленно поворачиваться в сторону крепости. Все происходило в полном безмолвии. Солдаты еще не прониклись пониманием того, что смертельная опасность для них миновала. И вдруг кто-то негромко, словно опасаясь спугнуть произошедшее на их глазах, тоненько, совсем по-детски, с жалобными интонациями пискнул. «Ура!» А уже в следующее мгновение тишину разорвал истошный многотысячный ликующий рев, вырвавшийся из тысяч глоток. В воздух там и тут полетели шапки, а кое-кто от избытка чувств и вовсе принялся палить в воздух. Яков Александрович был куда более сдержан, но и он, нарочито медленно сняв с себя фуражку и достав из кармана платок, принялся вытирать пот со лба, после чего, повернувшись к Голицыну, деликатно заметил: «Волшебство, светлейший князь, у вас получилось весьма эффектное, пожалуй, даже чересчур, аж меня пробрало. Вы уж, голубчик, будьте любезны на будущее предупреждать, когда вновь нечто эдакое наколдуете, а то ведь так и до инфаркта недалеко». Голицын открыл было рот, дабы пояснить, что он здесь абсолютно ни при чем. Благодарить надлежит лишь контр-адмирала Щеснова, который, по всей видимости, организовал это. Однако едва начал говорить, как понял, Яков Александрович ему все равно не поверит. И Виталий махнул рукой, оборвав себя на середине. Пусть Слащев думает, что хочет. В конце концов, лавровый венок от будущего вице-адмирала все равно никуда не уйдет, равно как и очередной Георгиевский крест. Расчет Щеснова оказался точным. Не такие уж и могучими орудиями были оснащены эсминцы. Обычные 4-дюймовки, то бишь калибром 102 мм, и не столь много их имелось на каждом из кораблей. Но наглядная демонстрация того, на чьей стороне ныне Балтийский флот, ввергла латышей в шок. Деморализованные происходящим, они, вознамерившиеся поначалу содрать для себя как можно больше, вмиг подрезали свои требования: не до жиру, быть бы живу. И вскоре стрелки, согласившись с предложенными им условиями, принялись выводить узников из тесных камер Трубецкого бастиона. Глава 21. Даже Керенский может пригодиться. Государь вступил в Питер спустя трое суток. Наверное, никогда толпа столь восторженно не встречала царскую процессию. Увы, это был праздник со слезами на глазах, в том числе и для царской семьи, ибо далеко не все дожили до этого светлого дня. Погибли в результате красного террора Вырубова, не дотянул до торжества монархии Николай Николаевич Марков II, организовавший, пусть и с помощью Дзержинского 31, выезд группы офицеров и генералов для спасения бывшего императора и его семьи. А впереди наряду с радостными мероприятиями ждало и траурное, торжественное захоронение и отпевание останков 11 Романовых, включая великих князей и 3 Константиновичей. Имелась опаска у Виттельсбаха, что, воодушевленная взятием Северной Пальмиры, армия ринется дальше, немедленно атакуя его дивизии. Если бы он знал, что происходит в Регенском совете, встревожился бы куда сильнее. На сей раз бывшие великие князья выступали единым фронтом, включая обычно тихих Андрея Николаевича и Петра Владимировича. О причине столь яростного всплеска патриотизма Голицын догадывался. Происки французского и английского послов, чьи войска сейчас, в кои веки проливая не русскую, но свою собственную кровь, отчаянно дрались на Марне. А может, не только происки, но и деньги. Имелись сведения, что завелись они откуда-то у Кирилла Владимировича, да и у Черногорочки, то бишь жены Петра Николаевича, тоже. На их сторону встала и его главная и доселе верная союзница, вдовствующая императрица Мария Федоровна. Оказывается, немцев она ненавидела люто. Сказывалась датская кровь и давняя обида за отобранные Германией у ее родины территории, а под ее влиянием за спешное наступление ратовали и внучки, Ольга с Татьяной, не говоря уже о Татищеве, Долгоруком и Каковцеве. Вдобавок истерично завизжала пресса, дескать, после грандиозных побед на внутренних фронтах давно пора обратить взор на внешний, а окраины, где затаились недобитки, могут и подождать. Разумеется, Чуть ли не в каждом предложении звучали слова «честь», «обязательство», «святой союзнический долг» и прочее, а наряду с ними – недвусмысленные намеки на возмутительное промедление, граничащие с трусостью и откровенным предательством. Наиболее нахальные даже называли фамилии главных виновников и указывали конкретные суммы, полученные ими от кайзера. Однако на дворе стоял уже не 16-й, тем паче не 17-й год. Едва кое-кто из особо рьяных писак перешел к прямым обвинениям, Солоневич, назначенный председателем комитета по цензуре, сделал звонок Герарде. На следующий день самые наглые оппозиционные газеты оказались закрытыми, а их редактора вместе с наиболее горластыми авторами – в крестах. Там им первым делом предложили предъявить доказательства изложенных в их статьях конкретных фактов, посулив в таком случае принести публичные извинения. Те в ответ испуганно прятали глаза, что-то жалобно блеяли в свое оправдание, но предоставить ничего не могли, а коль таковые отсутствуют, увы для арестованных, но срока за клевету, в общем-то небольшие, еще в Оренбурге императорским указом были сильно увеличены. Нет, не для прессы, вообще. Цель, как говорилось в преамбуле, самая благая – оградить добропорядочных людей от всякого рода злопыхателей. Плюс военное положение, во время которого подразумевалось двойное увеличение любого наказания, звучало логично. Всякий, совершающий преступление, невольно играет на руку внешним врагам государства, следовательно, пускай и косвенно, совершает государственную измену. Словом, авторы, схлопотавшие в конечном итоге год-два, могли считать себя счастливчиками. Впрочем же журналистам вполне хватило он их наглядных примеров, дабы умолкнуть. Тем более, вместе с авторами в соседних камерах до суда разместили редакторов. Для острастки, чтоб наперед требовали от своих корреспондентов подтверждения указанных в их статьях фактов. Эти в подавляющем большинстве отделались куда легче, оказавшись приговоренными к условным срокам. Ни один из послов на личную аудиенцию к императору не напрашивался. Бьюкинин, памятуя предупреждение Голицына, и сам не лез на глаза государю, и французам отсоветовал. Правда, чуть погодя все равно пришлось. Король Георг очевидно решил, что раз он предоставил кредит, загруженное золото находилось на пути во Владивосток и в Романов на Мурмане, значит, за кровь и смерть кузена расплатился сполна. Словом, набравшись наглости, он направил Алексею телеграмму. Благо, повод имелся, взятие Петрограда. Помимо поздравлений он самым нахальным образом написал в ней: «Позвольте мне не как союзнику, но как вашему дяде, чувствующему огромную ответственность за дальнейшую судьбу вас и вашей семьи, настойчиво рекомендовать немедленно приступить к продолжению выполнения своего союзнического долга. Полагаю, своими решительными действиями вы сможете на деле доказать всем сомневающимся, что трон занял достойный преемник своего отца, невзирая на молодость, знающий о том, что такое честь и верность своему слову и своим обязательствам». Виталию, присутствовавшему на встрече императора с английским дипломатом, отчего-то вспомнился эпизод из гайдаевской киноленты. «Так что передать мой король, помнится, в комедии Иван Васильевич меняет профессию шведский посол кемскую волость требовал. Скромно, но англичане в разы наглее шведов. Им объявление об открытии военных действий подавай. Завтра же, в крайнем случае, послезавтра. Эх, жаль ордена у англичанина нет, спереть нечего», мелькнуло в голове Виталия, но тут же на ум пришло успокоительное. «Впрочем, я уже спер, и в сотни раз дороже, князь Милославский отдыхает». На душе полегчало, и он вспомнил об условном сигнале императору. О нем он условился с Алексеем заранее. «Если подмигну, а потом изображу нечто, это тебе знак. Постарайся повторить». Как мог, скроил рожу бульдожью. Юный царь пусть и с опозданием на пяток секунд, но вспомнил инструкцию и, спохватившись, продемонстрировал Бьюкинину похожую. Вышло неплохо. Да что там, судя по тому, как отшатнулся дипломат, просто отлично. Не иначе вспомнил, по чьей вине погиб его отец, логично рассудил англичанин и, торопливо уверив, что явится за ответом позднее, спешно ретировался. «И что мне с этим делать?» Позже уныло спросил Алексею Голицына, демонстрируя текст телеграммы. Тот тяжело вздохнул. Вообще-то Виталий рассчитывал на иное. К середине лета немецкое наступление во Франции должно было остановиться. Однако по здравому размышлению понял свою ошибку. Сам же и виноват, поспособствовав тому, что Людендорф получил несколько десятков свежих отдохнувших дивизий. Они-то ныне и вгрызались в союзников. К Кроме того, в Берлине учли новую расстановку сил, в том числе и в России, приняв во внимание твердое заверение Виттельсбаха, будто русские в этом году не начнут боевых действий. Следовательно, некоторый люфт во времени у них имелся и следовало использовать его по максимуму. Отсюда возник и новый стратегический план. Срочно любой ценой, не считаясь с потерями, додавить французов, англичанишки не в счет. Их корпус в сравнении с силами лягушатников пустяк, легкая заноза, а уж потом поворачиваться на восток. Да и то не для наступления, и без того нахапали будь здоров, но лишь для демонстрации своей мощи. Тогда, глядишь, и мир можно заключать. Пускай без особых приобретений, но зато и без потерь, словом, приемлемый. Поняв, в чем его промашка, Голицын расстраивался недолго. Вместо того попытался проанализировать, насколько велик его просчет и не совершил ли он непоправимой ошибки, заключив тайный договор с Виттельсбахом. Прикинув, он пришел к выводу, что ничего страшного не произошло. В любом случае Германии не вытянуть, страна на пределе. Те несколько десятков свежих дивизий, которые перекочевали, благодаря Голицыну с Восточного фронта на Западный, всего лишь второе дыхание. Кто сказал, что оно долго длится? Тем более у французов имелся хороший резерв, американская армия. Да, она в подметке не годится тем же лягушатникам, не говоря про немцев, но если вывернуть наизнанку знаменитый суворовский принцип и действовать не умением, а числом, все равно неплохо. А выжившие со временем более-менее научатся воевать. Следовательно, задуманное Голицыным надлежало оставить в силе, и стратегия России должна оставаться прежней, одни обещания и никакой реальной помощи. А вы слышали слова господ генералов? Юный царь фыркнул. Они просто боятся. Вы это решили сами или повторяете сейчас мнение кое-кого из Регенского совета? Только честно. Отвечать честно императору явно не хотелось, и он попытался уклониться. А отчего мое мнение должно непременно совпадать с генеральским? Мнение не должно, кивнул Виталий. Имеете право на любое. Но при принятии решения в первую очередь надлежит прислушиваться к суждениям знатоков-специалистов. Согласитесь, когда речь идет об экономике, глупо внимать не экономистам, а, скажем, врачам. Инфляцию могут погасить финансисты, но никак не священники. Так и здесь. При обсуждении военных дел надлежит игнорировать всех, кто не в форме, мягко пояснил он. Между прочим, в этом вопросе все генералы заодно, а такое, поверьте, не часто случается. А Кирилл Владимирович и Александр Михайлович с Петром Николаевичем, они тоже генералы. Я имел в виду настоящих, боевых. А Кирилл Владимирович, Голицын, не договорив, презрительно фыркнул. Но у нас обязательства перед Англией и Францией. Слово надлежит держать. Согласен, но... Виталий потер переносицу, прикидывая, как подоходчивее пояснить, что на самом деле именно Англия, хотя и числится союзником России, по сути является ее злейшим врагом. И давно, лет эдак полтораста, не меньше. А САСШ, потенциальный злейший враг, сулящий в перспективе превратиться в огромную и безжалостную змеюку, договориться с которой никогда не получится. Можно подружиться со львом, с тигром, даже с медведем, но злобную рептилию приручить не выйдет. Стыд, совесть, жалость и сострадание присмыкающемуся чуждо изначально, иначе думает, иначе мозги устроены. Однако, подумав, решил зайти с другой стороны. Во-первых, от своих союзнических обязательств Россия, в отличие от большевиков, никогда не отказывалась, примирительно заметил он, выгадывая время, но и выполнять их ныне не спешит, вставил юный император. Тон был осуждающий, и тут спорить не берусь, согласился Голицын. Однако не спешит именно потому, что ее армия не готова, и нужно время, несколько месяцев. Кстати, государь, обратите внимание, кто именно подталкивает вас к продолжению войны с Германией, вкратчиво продолжал он. Да те, кто, в отличие от вас, ни разу не бывал в гуще боев и не слышал свиста пулю виска, напомнил он юному императору о недавно пережитом, заодно теша его самолюбие, ставя на одну доску с бывалым фронтовиком. Но вам, успевшему повидать и сражения, и гибель людей, было бы негоже стремиться к новым жертвам, а они будут. Вспомните, сколько покойников из числа офицеров конвоя вы видели там, в степи, когда мы с вами уходили от погони, а затем помножьте это количество на 10 тысяч. На 10 тысяч, охнул Алексей, не меньше. Немцы, это неплохо обученные красногвардейцы, не морячки и не анархисты, а дурманенные опиумом и кокаином. Солдаты кайзера будут стоять насмерть. Кроме того, потери наступающих всегда гораздо выше, чем у обороняющихся. Это аксиома войны. И второе, вовремя припомнилась ему пандемия так называемой испанки. Мне поступили весьма тревожные сведения о распространившейся и буквально захлестнувшей всю Европу страшной и весьма заразной болезни, зачастую заканчивающуюся смертельным исходом. Сейчас говорить рано, жду конкретных подтверждений, после чего доложу обо всем на Регенском совете. А дядя, я про короля Георга. При этих словах у Голицына от чего-то неожиданно в памяти всплыл эпизод из киносказки «Волшебная лампа Аладдина» и слова Джинна. Он не дядя, он злой магрибский колдун. Осталось лишь заменить пару последних слов. Впрочем, нет, три. На самом деле король не злой, просто равнодушная бесчувственная скотина. Но в целом очень подходит. Виталий даже развеселился, с трудом сдержав улыбку. Так что мне ему ответить? Лицо Алексея оставалось озабоченным. Я б ему ответил, вздохнул Голицын. Да так, что он у меня. Хотя стоп, а ведь можно при желании и над Жориком поизгаляться. Причем сделать это так, чтоб тот понял, но все равно проглотил, поскольку деваться некуда. Обязуюсь подготовить ответ лично, твердо заверил он. Мало того, в самые короткие сроки. Уже на завтрашнем заседании зачитаю предполагаемый текст, каковой незамедлительно обсудим, поправим, если надо, и от вашего имени вручим послам. Поначалу Виталий хотел поставить задачу Солоневичу, но чуть позже ему в голову пришла идея полюбопытнее, и он попросил Ивана разыскать прошлогодние подшивки наиболее крупных газет. Тот управился быстро. Листал их Голицын недолго, полчаса, не больше. Наконец нашел подходящий текст и весело подмигнул Солоневичу, сообщив, что сейчас они будут стряпать очередное воззвание, но на сей раз обращенное не к народу, а к господам-союзникам. Тот замялся. Дескать, одно дело обращаться к простым людям, тут ему привычно, а к англичанам с французами, он и языков-то не знает. Да ты не тушуйся, беззаботно отмахнулся Голицын. На сей раз я тебя грузить не стану, сам продиктую, благо, успел кое-кто за нас поработать, и торжествующе помахав газетой, велел Солоневичу, пиши. Тот послушно взял в руки карандаш, а Виталий принялся надиктовывать с уже напечатанного. Говорил быстро, лишь время от времени прерывая сам себя и бормоча под нос. Нет, в таком виде не пойдет. Лучше заменим на. И это тоже не годится. Давай-ка иначе закрутим. Ага, а здесь вообще оставим без изменений. Авось много времени прошло, сравнить не додумаются. А если и сравнят, ничего страшного, утрутся. В конечном итоге получилось следующее. В час великих бедствий, выпавших на долю России, мы считаем нужным твердо и решительно высказать нашим союзникам, делившим с нами тяжесть прошлых испытаний, наше непреклонное намерение и далее рука об руку, плечом к плечу сражаться против наших общих врагов, Германии и Австро-Венгрии. К сожалению, в настоящее время наступление наших армий, столь необходимое по сложившейся стратегической обстановке, до сих пор встречает непреодолимые препятствия как в тылу, так и на фронте. Виной тому недавняя преступная пропаганда безответственных болтунов-демагогов, именующих себя демократами, кои под прикрытием святых лозунгов о свободе сделали все для развала прежней армии. Тем самым эта оголтелая клика, поддерживаемая разного рода скудоумными глупцами, не только внесла развал в жизнь русского общества, но и допустила приход к власти наиболее злобной террористической партии большевиков, вкупе с поддерживающими их левыми эсерами и анархистами. Однако русский народ, потрясенный этими событиями, проявил в лице вновь избранного императора свою непоколебимую волю. В настоящее время основной мятеж подавлен, а государем и его верными сподвижниками принимаются все меры для восстановления должной боеспособности армии. В самом скором времени сапог русского солдата безжалостно и окончательно растопчет багровеющие в стране угли, дабы вновь не вспыхнул революционный пожар. Едва это произойдет, как Россия, неуклонно верная своему союзническому долгу, немедленно и в тесном единении начнет свое наступление на фронте. Более того, в непреклонной решимости продолжить войну до полной и окончательной победы, правительство Алексея II уже сейчас приступает к детальной разработке будущей наступательной широкомасштабной операции, дабы, задействовав все силы без остатка, в самом скором времени нанести сокрушительный удар кровавым кайзеровским полчищам. Император, как от своего имени, так и от лица всего народа торжественно заявляет, что Россия не отступит ни перед какими трудностями. Испытания же, вызванные предательством временного правительства, равно как и тупостью людей, поддержавших его, только укрепили сознание русского народа в необходимости принести очередной великий жертвенный подвиг и отдать все свое достояние для спасения России и ее отважных союзников. «Кажется, хватит», — удовлетворенно кивнул Голицын. «Разве финала не хватает? О, добавь, враг будет разбит, победа будет за нами. Прости, Иосиф Виссарионович, но сейчас это нужнее. Кто-кто, а то я отчество не расслышал», — деловито переспросил Солоневич. «Ты что, и его вписал?» — спохватился Голицын. «Нет, вычеркни, ни к чему на первоисточники ссылаться. Поставь, как обычно, Регинский совет, а здорово вышло». Простодушно похвалил Иван. «Вы, Виталий Михайлович, истинный талант, эдакий экспромт чуть ли не набело выдали, да вдобавок еще и газетку изволили эдак небрежно почитывать между делом. Кстати, сей текст, после его утверждения на Регинском совете, можно заодно и в газетах пропечатать». «Не-е», мотнул головой Виталий, «туда нельзя, в плагиате обвинят. Я ж не просто газетенку почитывал, а диктовал тебе из нее». «То есть как?» – опешил Солоневич. «Очень просто. Взял прошлогоднее обращение Временного правительства к союзникам и стал тебе готовый текст надиктовывать». И он небрежно бросил на стол газетенку. «Кстати, она июлем датирована. Получается, чуть ли не день в день. А я всего-навсего переделал кое-что, да акценты сместил. Февральскую революцию из лучезарной в дерьмовую превратил, ну и тех, кто ее состряпал, включая господ временщиков, тоже. Но ведь наши союзники чуть ли не на следующий день новую власть признали. Получается, вы их, точно», — подтвердил Голицын. «В этом-то и весь цимис, как сказал бы господин Виленкин. Я ж специально тех, кто временщиков поддержал, скудоумными придурками окрестил, то есть англичан с французами тоже. Мелочь, а приятно». Солоневич заглянул в газетный текст, затем сверился со своими записями и восхитился. «Все равно вы талант, Виталий Михайлович. Я б до такой переделки нипочем не додумался. Сам бы корпел», и он, подумав, с некоторым сожалением добавил, «а в итоге получилось бы намного хуже». «Согласен», — кивнул Голицын. «А почему?» «Потому что ты, Лукьяныч, порядочный человек, и столь цинично врать не умеешь, за что я тебя, между прочим, уважаю, ценю и люблю. Эти же только одно и могли, лапшу на уши вешать, и не только своему народу, но всей Европе. Правда, с великим вдохновением, поскольку сами в свою брехню верили, и впрямь мастера», — поддакнул Иван. Про лапшу он не переспрашивал, слышал не впервой, так что знал, да уж, превеликие. Пожалуй, автора этой восхитительной брехни можно и от виселицы уберечь. «Ну-ка, кто это у нас?» — заглянул Виталий в конец текста. «Вообще-то подпись Керенского. Мда, неужто и впрямь самолично накатал? Хотя по стилю и впрямь на авторство этой скотины похоже. Языком трепать это зараза мастер. Ну и ладно, все равно стоит помиловать. После того, как поймаем. Как мыслишь, Лукьяныч?» И Голицын бодро хлопнул Солоневича по плечу. «А он про нас сразу дрянь всякую строчить начнет», — проворчал Иван. «Не начнет. Мы ж ему в камеру листы строго под отчет давать станем, чтоб все до единого возвращал». «В камеру? Ну а как ты думал? Неужто такого сладкоголосого брехунка на свободу выпускать? Я еще из ума не выжил. Лучше сотню большевиков отпустить, чем его одного, вреда меньше будет». «Нет, его смертный приговор можно заменить исключительно на 50 лет тюремного содержания в бутырке за планомерный развал страны. 50, а ты сам посчитай, одна декларация прав солдата не меньше, чем на четвертак потянет, а у него таких подвигов в избытке, и все они подпадают под графу государственной измены. Зато у нас с тобой, едва мы его посадим, настоящая лафа начнется». Голицын блаженно зажмурился. «Представь, едва нам государь закажет сочинить чего-нибудь эдакое, мы сразу к арестанту. Давай, Федорыч, сбацай очередную мурку, и на следующий день императору готовенький и люто-патриотичный текст на стол, бабах, а сами палец о палец не ударим. Станет Керенский на нас работать, как же», — хмыкнул Солоневич. «Так не задаром же, мы ему платить станем, за каждый выполненный заказ, булочку, с маком. А если в наш текст ни одной правки на совете не внесут, еще одну, с изюмом, премия, и по выходным стакан молока, за вредные условия работы. Чай, не злодей, а станет брыкаться, трехразовое питание введем. Это что ж за наказание такое? Трехразовое означает 3 дня в неделю, вторник, четверг и суббота», — невозмутимо пояснил Голицын и, напоровшись на недоуменный взгляд Ивана, пояснил: Я слыхал, в одном сиротском приюте директор так с провинившимися воспитанниками поступал, с детьми, охнул Солоневич. Да его убить за это мало. Увы, сам сдох, сожалеюще развел руками Виталий, и благодарно улыбнулся Ивану. Но все равно спасибо. За что, не понял тот. Голицын грустно усмехнулся. За сочувствие к детям. Регинский совет текст одобрил практически без поправок, а Алексей с такой благодарностью взирал на автора, что Виталию стало немного стыдно. Но он успокоил себя мыслью, что когда Керенский окажется в тюрьме, непременно выделит ему сразу 3 булочки. По наступлению совет принял положительное решение, чего и следовало ожидать, но касаемо немедленного, и Голицын назвал число немецких дивизий, дескать, со слов разведки, в распоряжении Виттельсбаха находится 55 пехотных и 8 кавалерийских дивизий, звучало внушительно, что и говорить, правда, истине не соответствовало, хотя цифры и не были взяты с потолка, их назвал его тайному посланцу сам генерал-фельдмаршал, но они изрядно устарели. Дело в том, что Виталий спрашивал у Виттельсбаха о количестве дивизий, имевшихся под началом баварского принца на момент их личных переговоров. Потому немецкий командующий и не колебался, озвучив их прежнее число. Такое было ему только на руку. Про несвежесть данных Виталий от совета не утаил, вскользь небрежно обмолвившись, что донесения разведки, разумеется, датированы не сегодняшним и не вчерашним днем. Можно предположить, что сейчас, с учетом отправки нескольких на Западный фронт, их число слегка уменьшилось. Но даже если вычесть 2, 3 или 5, да еще столько же из тех, что ныне пребывают в Малороссии, все равно количество оставшихся весьма внушительно. Посему о немедленном наступлении лучше забыть и готовиться к нему планомерно, дабы избежать лишних жертв. А под конец выдал происпанку, мол, именно сейчас столкновения с немцами таят в себе и иную опасность. В случае контактов с пленными солдатами кайзера наши воины неминуемо подхватят от них новую и чрезвычайно опасную форму гриппа, свирепствующую в Европе и уже успевшую загнать в могилу более 1,5 миллионов человек. Да, да, никого преувеличения, именно более 15 миллионов умерших, заявил Голицын, переждав гул голосов. Сведения абсолютно точны, поскольку поступили сразу из нескольких и весьма надежных источников, верить можно. Болезнь даже название успела получить. Испанка. Это от того, что вон из стране появилась первой. Мне уже писали мои коллеги по поводу так называемой синей смерти 32, кивнул Баткин, подтверждая своим авторитетом сообщение Виталия. Тот благодарно кивнул лейб-медику и продолжил. Именно потому я бы предложил ни в коем случае не торопить генштаб со сроками. Да будет известно, что он и хворь не любит низких температур и есть надежда, что ближе к концу осени слегка поутихнет. Сработало на все 100. Регинский совет, напуганный столь опасной болезнью, поступил в точности согласно предложениям Виталия. Более того, все дружно отставили в сторону вопрос о начале боевых действий, вместо того принявшись обсуждать меры по предотвращению ее проникновения в Россию. После чего Голицын, собрав особо доверенных лиц из числа генералитета, Маркова, Каппеля, Деникина, Дроздовского и Слащева, в тот же вечер устроил тайное совещание. Вначале Виталий поставил их в известность, что сведения, которые он им сообщит, являются важной государственной тайной. После чего огласил последние донесения его резидента из Берлина. Дескать, Германии долго не продержаться, и в конце этой осени она лопнет как воздушный шар. За точность его прогноза Голицын готов ручаться головой. Следовательно, куда выгоднее дождаться ее развала, ничего не предпринимая и, соответственно, ничем не рискуя. Но коль от Регинского совета поступило требование приступить к подготовке широкомасштабного наступления на Второй Рейх, надо его послушно принять к исполнению. Это успокоит не только иностранных дипломатов, но и весь народ, пребывающий в эйфории от кажущейся легкости возврата царской власти. Посему придется регулярно извещать господ регентов о ходе процесса подготовки, для чего собрать молодых штабистов, пускай действительно корпят над разработкой соответствующих планов. Разумеется, и Якову Александровичу придется подключиться. Без его корпуса никуда, иначе вызовет ненужные подозрения. А спустя примерно неделю бодро доложить, что в самых общих чертах широкомасштабная операция, в ходе которой будет задействовано 3/4 личного состава всей армии, спланирована. Примерная дата ее начала – 20 декабря. Раньше никак. Регинский совет навряд ли потребует ускорить предполагаемые сроки, Уж больно они напуганы испанкой. Но ежели таковое случится, то не перечить, а взять под козырек и сказать очередное «есть». После чего еще через неделю или две известить, что меры, принятые ценой неимоверных усилий, работая чуть ли не круглосуточно, удалось сместить сроки наступления аж на 20 ноября, не выдержал Марков. «Угадали, Сергей Леонидович», немало не смутясь, кивнул Голицын. «Ну а самим преспокойно заниматься ранее запланированными мероприятиями, среди коих первоочередное – изгнание красных с Дона и Кубани. А к чему вы нам сейчас обрисовываете столь долгосрочные перспективы?» – настороженно поинтересовался Марков. «К тому, что в ближайшее время вам, Сергей Леонидович, придется на заседаниях совета частенько общаться с господами-регентами лично, так чтоб вы увязывали свои ответы в точности согласно обрисованной мною программе. То есть, а то и есть», усмехнулся Голицын и скучным голосом процитировал: «В связи с военным временем негоже, чтобы в регентском совете не было ни одного поистине боевого генерала, могущего в критический момент, будь таковой возникнет, не растерявшись, предложить срочные и единственно верные меры, дабы избежать катастрофы для страны. Посему настаиваю на их немедленном принятии». Слова, между прочим, не мои, но принадлежат самой вдовствующей императрице Марии Федоровне. «Так это вы меня туда», — охнул Марков. «Да вы в своем уме, Виталий Михайлович, я политесом не обучен, такого наговорить могу. А я считаю, что светлейший князь весьма мудро поступил, вступился за Голицына, наконец-то прибывший с Урала Капель, удостоенный за свои заслуги очередного звания генерал-лейтенант и титула светлейший князь Капель-Уральский. Кому и состоять в нем, как не главнокомандующему? Вот вы бы туда и шли, Владимир Оскарович. Право слово, с вашей деликатностью и вежливостью вам там самое место», — огрызнулся Сергей Леонидович. «Он не главком», — напомнил Дроздовский. «И вас к нему заодно, с вашей-то рассудительностью», — буркнул Марков. «Да полноте вам», — встрял Деникин. «По моему разумению, каждый из вас, стоящий у самых истоков победоносного наступления, достоин сего высокого поста. А вам, ежели как раньше, из старшинства исходить, и вовсе самому первому там надлежит быть», — не сдавался Марков. «Или Брусилову, когда окончательно выздоровеет». «Виталий Михайлович», — взмолился он, — «может, переиграете? Я ж там волком взвою на первом же заседании. Слева граф, справа князь, вперед посмотришь, вдовствующая императрица, да еще пара их императорских высочеств, а назад оглянешься и вовсе император. Вам ли стесняться? Вы и сами князь, притом светлейший», — напомнил Голицын. «Впрочем, считайте, уже переиграл, но частично. Дабы вы там и впрямь волком не взвыли, великих княжон пугая, я постарался, чтобы вы поспокойнее себя чувствовали. Глянули прямо, а рядом со вдовствующей императрицей генерал Маниковский сидит, повернетесь направо, там светлейший князь Капель-Уральский, а через несколько месяцев слева Антона Ивановича увидите. В смысле, когда он с Кубани вернется. Вот Михаила Гордеевича, увы, не будет, он на Петрограде остается. Слишком много нечисти по темным углам в нем затаилось. Да и генерал-лейтенанта Слащева тоже отвлекать ни к чему. Ему со своим особым корпусом мороки хватает.